о духовной слепоте. У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. Чего у меня нет, того, чтобы и у других не было. Неприятно сознавать себя лишенным, обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет, и редко кто умеет прощать другим их одаренность. Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу. Но если обойденный завистник добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым, и он сделает все, чтобы отнять от подвластных ему людей их невыносимое и непростительное преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами. Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам, проповедникам безбожия, старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом. Они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за освобождающую истину, за радостное благовестие, словом, за новое откровение. Такое впечатление не случайно, оно исторически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу. Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое самоценное измерение мира и вещей. Оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное с состраданием, тяжелой грусти и растерянности. Такое приблизительно то первое чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе? И как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода – бессмысленную, слепою и жестокою. И вот в нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины. Мы счастливцы, он несчастен. Нам дано духовное богатство, которого он лишен. Мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. А что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми, и можно ли примириться с их духовной обреченностью? И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою, а напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть, веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его, а напротив, эту лишенность он переживает как особое преимущество, как начало новой жизни и нового творчества, как знак высшего призвания, как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача. Этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья. Он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он – просвещенный мыслитель, а мы бродим во мраке, не то обманутые, не то злостные обманщики. Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности. И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными. Люди ходят спиной вперед или падают не вниз, а вверх. Огромное богатство состоит из черепков и мусора. Видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости. Чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром. И, наконец, проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились. Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собой людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новые откровения. Они считают нас отсталыми, мракобесами, рабами предрассудков и суеверий. Они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам или передумать и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что приблизительно они говорят нам. Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем. И это превосходно, это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смейте веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. И если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так, чтобы на земле совсем не осталось верующих. Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого. Оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих... Это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодования. Надо выступить на защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя запретить безбожным их безбожие. Запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно, убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их просвещении, что мы уже видим духовный свет, что этот свет уже освободил нас, что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своей силою и своим содержанием, и что никакого освобождения от этой свободы нам не нужно». Мы должны доказать, что их новое, мнимое откровение есть в действительности слепота, самообман и мрак, что оно не дает им никакого права на власть и ведет к погибели. Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим все то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще иное, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни фантазерами, ни лицемерами. лучше было бы совсем не говорить о лицемерии, ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях, и само существование этих притворщиков не говорит ничего против истины и против предмета. Надо считаться только с искренними людьми и с честными созерцателями. Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к подлинно сущим реальностям. Нам не надо их выдумывать, и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения. А наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался. Он видит чувственные сны наяву. Он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы, не сумасшедшие. Мы переживаем земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых, изобретателей, например, Коперник, Бэкон, Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либих, Рудольф Майер, Шлейден, Дебуа, Рейман, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера предметности. И они веровали в Бога и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому что их созерцающий опыт открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и великие объемы духа и его реальности. Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она разрождается в полноценном опыте и бывает всегда укоренена в предметном созерцании духа. Этот духовный опыт имеет дело с реальностями нечувственного, как совесть, или не только чувственного художества, или прямо сверхчувственного религия характера. Этот опыт не мечта и не помешательство, он требует духовного трезвения и поддается духовной проверке. Он имеет свою подготовку, свое очищение, особые упражнения. Он осуществляется в предметном восприятии и добивается полной окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию. Что мог бы сказать слепорожденный о красках дивной картины или прелестного цветка? Ничего. И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует, или что этот цветок есть наша галлюцинация. Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой музыки нет, что все это выдумки лицемеров? Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания, никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглохшим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о любви. Как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве совестного акта, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благости Божией, об искуплении. Как объяснить ему, что такое молитва? Как поверит он, что молитва бывает принята и услышана? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха, и что ей дано преодолеть всякий страх? Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога освобождает душу, и что проповедуемое им безбожие несет людям худшее в истории рабство, порабощение страстям, материи и безбожным тиранам? Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными реальностями, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священное начало жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа, и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз. Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недосягаемой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только по ту сторону нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, по сю сторону. Он дает людям свой свет и изливает свою силу. Он дарует им себя в откровении, и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживают нечто прекрасное, истинное или совершенное, всюду есть веяние Духа Божия. И в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока. И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему, там Он среди нас. А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его телесным глазом, мы отвечаем, именно потому, что мы не галлюцинируем, мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом, духовным оком, и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим пяти чувствам. Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца, не бывать человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу. Он становится бессердечную, безвдохновенную, жестокую тварью, бессильную в созерцании и созидании новых совершенных форм, но тем более способную ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению. И жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому достаточно свидетельств. Неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания? Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия, разнуздание, унижение, рабство и муку. Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям, ожидающих грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к погибели. Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?